«Мать моя женщина, три зерна, за одни бой!» Радостно завопил Дима. «Сколько воюю, даже за неделю столько не было!» Открыв вкладку с наградами, довольно ухмыльнулся. «За 37 убитых харас, я получил 7 малых зерен тела, 3 малых зерна разума, 22 руны и тайник в местечке Угрюмый Брег. Самые легкие зерна за последние 10 лет», — радовался Дима. На радостях он уже и думать забыл о мертвой команде, я тоже не напоминал. «Ну что, двигаем обратно?» Дима, довольно улыбаясь, кивнул. На обратном пути забил ауру заклинаниями и зарядил арбалет. Тоненький, едва слышный голосок интуиции комариным писком предупреждал меня о грядущих неприятностях. «Макс!» — окликнул меня Дима, когда мы уже отошли от места бойни на несколько километров. Я оглянулся. «Думаешь, те психованные девки нападут?» «Более чем уверен». Дима тяжело вздохнул и утратил часть своего лучезарного ненастроения. Еще через час мы вышли к длинному распадку между холмами. «Ставлю червонец, что наши злобные дамы сидят вон до теми кустами и камнями», — махнул я рукой в сторону холмов. Дима пробрался. «Что будем делать?» «Подождем». Не прошло и нескольких минут, как стоящий рядом Дмитрий вскрикнул и выматерился. «Точно, они там». Через комбинацию подзорная труба он все же смог заметить засаду. Ухмыльнувшись, помахал кустам рукой. Несколько минут было тихо, пока в какой-то момент из-за камеи кустов стали выходить люди. Я напряг зрение и быстро пересчитал выходящих игроков. 12 игроков из команды Большой Роу и десяток обычных воинов, есть луки и оба-на. Крошка Пэм собственной персоной. Вступать в разговоры я не собирался, так как не видел в этом смысла. Просто резко вскинул арбалет и выстрелил. Глава 10. Не знаю, чего ожидали благородные мстительницы, но явно не такого. Болт злым шмелем, вжикнув, ударил в живот высокой девушки с луком. Кольчуга никак не задержала стальной снаряд, и девушка, вскрикнув, сложилась пополам, обхватив руками оперение, едва выглядывающее из живота. «Наверное, я поторопился, и они хотели просто поговорить», — пробормотал я в полголоса. Как обычно в экстремальных ситуациях, из меня начал лезть сомнительный юмор. Дима коротко хохотнул. Тем временем, отбросив всякую тактику, воительницы с свирепыми лицами бежали на нас. «Какого хрена? Никто не носит закрытых шлемов». Первые четверо девушек были уже буквально в нескольких шагах, когда я коротко махнул рукой. Ледяной шторм буквально стегнул охотниц десятками ледяных иголок и, конечно же, никого не убил. Впрочем, я и не рассчитывал на это. С криками воительницы остановились, прикрывая руками окровавленные лица. Несмотря на слабую убойность, заклинанию хватило мощности, чтобы ослепить девушек. Дима, стоящий у меня за плечом, едва удержался, чтобы не наделать в охотницах лишних дырок своим копьем. В этот момент опомнились немногочисленные лучники из простых воинов и стали забрасывать нас стрелами. На них я практически не обращал внимания, даже когда их стрелы со звоном разлетались на части на моей броне. Оставшаяся шестерка игроков мгновенно умерила свой пыл и, выставив перед собой оружие, стали медленно подбираться к нам. Я был спокоен, в отличие от охотниц, нас с Димой учили воевать не с животными, а против таких же воинов. Да и как игроки мы были сильнее оставшихся девушек, а учитывая мою профессию мечника, шансов у них не было. Тем не менее, я не хотел их убивать, конечно, не из человеколюбия, хотя какие-то его остатки тоже присутствовали. Главная причина была в нежелании портить отношения с влиятельными людьми Иглс, а мамочка Роу как раз была из таких, к тому же по слухам ей покровительствовал один из сенаторов. Тем временем девушки подобрались практически вплотную и, не сговариваясь, бросились на нас одновременно. Длинное боевое копье Димы мелькнуло и насквозь пронзило голое бедро воительницы. Ну просто охренеть, короткая юбка в походе. Девушка вскрикнула и попыталась ударить в ответ, но короткая охотничья рогатина просто не достала. Я, легко отразив сразу два клинка, принял на щит быстрый укол рогатины и, сделав быстрый шаг вперед, разрубил предплечье мечницы, снова отбил удар меча ее соседки, уклонился от мелькнувшей перед лицом рогатины и наткнулся на удар топором в бедро от еще одной охотницы. Броня легко выдержала ее атаку, хоть боль от удара я все равно почувствовал. Тем временем мой друг уже трижды ранил свою противницу и отогнал еще одну охотницу с топором. «Девушки, может, хватит уже? Ты сдохнешь, ублюдок!» — прохрипела синеглазая брюнетка с рогатиной. «Дима, смотри, какая милашка!» Сделав шаг назад, снова отбил выпад от милашки, а Дима достал увлекшуюся мечницу, уколов ее прямо в живот. «Вот и все, теперь у них нет даже призрачного шанса победить. Я отрежу тебе яйца!» — Похоже, брюнетка впала в какое-то неконтролируемое бешенство и, оскалив белые зубки, поперла на нас, как будто имела 9 жизней. На таком расстоянии каменный шип выглядел как смазанная от скорости полоса и буквально вырос из живота яростной брюнетки, выйдя окровавленным острием из спины. Вскрикнув, девушка упала на землю. «Все, блядь, мне надоело. Побросали нахрен оружие или я вас сейчас всех порублю». Две оставшихся целыми охотницы трезво оценили свои шансы на победу и, бросив оружие, подняли руки, зато у простых бойцов, что даже не успели еще вступить в бой, вдруг случилось какое-то помутнение в мозгах и на мой спич о сдаче мне в шлем прилетала очередная стрела. «Ну все вы нарвались». На бегу всадил каменный шип в грудь надоедливому лучнику, я вломился в жидкий строй бойцов, легко проломив его щитом. Таран щитом буквально отшвырнул крепкого воина на несколько метров. Остальные словно в слоума только начали разворачиваться ко мне или замахиваться своим оружием. Просто охренеть, какая уже между нами разница. Всего 9 ударов мне понадобилось, чтобы зарубить бойцов, причем это было даже как-то скучно. Кстати, их я не щадил. В отличие от ценных игроков, обычные люди стоили дешево и им легко находилась замена. Расправившись с бойцами, я вернулся к охотницам, прихватив по пути ПМ, что весь бой так и простояло соляным столбом, сжимая копье побелевшими руками. Не слишком ласково схватил девушку за шею, потащил ее к стонущей команде. «Знаешь, почему ты до сих пор жива?» Девушка, парализованная ужасом, не могла даже кивнуть, но я, не обращая на это внимания, продолжал ее держать на весу и говорить: «Ты жива только потому, что я не хочу портить себе прекрасные воспоминания твоей смертью. Но если еще раз ты попробуешь мне хоть как-то нагадить, я превращу тебя в обрубок и продам в китайский бордель». Оставив в покое Памелу, остановился над ранеными охотницами и, покачав головой, произнес, обращаясь к Диме: «Все проблемы от баб. Короче так, это первый и последний шанс, который я вам предоставляю, следующего раза не будет». Все же совсем без смертей не обошлось. Сначала умерла охотница, которую я пробил каменным шипом, а немного позже та, которую истыкал копьем Дима. На этом мы с вами прощаемся. Оставив охотниц в распадке меж холмов, мы с напарником ускорились и остаток пути проделали бегом и уже к вечеру были в Иглс. По дороге прямо на бегу прошерстил вкладку с наградами и был несколько разочарован. Как-то незаметно ревыкнув к щедрости системы, я был недоволен наградой за убитого девушку игрока и 10 обычных бойцов. Всего я получил одно малое зерно тела и 4 руны, причем такие у меня уже были. Что примечательно, за охотницу я вообще ничего не получил. Как оказалось, мы вернулись одними из первых. Чтобы не стоять в очередях потом, сразу же пошли закрыть контракт с Иглс. Нас встретил сонный клерк, что долго искал нас в списках, а потом также долго и неспешно записывал, с низших слов, отчет, при этом не выказал никаких эмоций, услышав, что весь наш отряд полег в битве с прыгунами. Как выяснилось впоследствии, здесь это нормальная практика, простые воины частенько гибнут целыми отрядами, когда им не везет нарваться на сильного монстра. Закончив с бюрократией, клерк придвинул к себе другую папку и, немного гундося, прочитал: «Максим Краснов, гражданин Андреевского княжества, игрок 3-го уровня. У вас по договору стоит, что вместо денежной награды вы получите допуск в архивы на 3 дня. Все верно, да». Тут же из ящика стола клерк добыл лист бумаги, расцвеченный печатями, и протянул его мне. «Ваш пропуск, распишитесь». Надо сказать, что не так давно американцы придумали и ввели в обиход свою систему измерения развития игроков. Была она пока слишком сырой и не учитывала множество нюансов, но все же как-то работала. Хотя система никак не отмечала изобретение сумрачного гения американцев. Первый уровень игрок получал, когда не меньше 3 характеристик превышали 25 единиц. Второй начинался с 50, третий соответственно с 75 и так далее, с шагом в 25 единиц. Но при этом американская система не учитывала ни профессии, ни магию. Для примера, я игрок 3-го уровня, в поединке легко разделаю системщика 4-го или даже 5-го уровня, и все это благодаря боевой профессии и магии. Пока я размышлял о несовершенстве американской системы, дошла очередь и до Димы. «Дмитрий Кузнецов, гражданин Андреевского княжества, игрок 3-го уровня. По договору вам положено за закрытый контракт $5.44. Выдвинув ящик стола, клерк добыл оттуда 2 кошелька и скрупулезно отсчитал Дмитрию положенную сумму. «Интересно, а сколько заплатит Дроу?» Я знал, что заработок высокоуровневых игроков в Иглс может доходить до нескольких сотен долларов. После закрытия контракта отправились в гостиницу, где я привел себя в порядок, перекусил и больше нигде не задерживаясь отправился в архив. Моей бумажки с печатями хватило, чтобы меня без проблем пропустили в самое сердце крепости. Библиотека, она же архив, занимала три огромных комнаты, сплошь уставленных высоченными шкафами, забитыми книгами буквально под завязку. Блин, да их здесь тысячи. К счастью, какой-никакой каталог присутствовал, и мне не пришлось тратить время на перелопачивание сотни книг в поисках нужной информации. Раздел истории и легенд был относительно небольшим. В первый же день я нашел еще одно подтверждение существования великого заклинания возврата и мало того, нашел даже кое-какую новую информацию. В одной из хроник рассказывалось о маге древности, что применил это заклинание, и потратил он на это ровно 500 единиц маны. В книге прямо так и было сказано, что после долгого сражения маг истощился и был вынужден достать серебряный фиал с маной, размером в 1500 единиц. Из библиотеки я выбрался поздно вечером и, подгоняемый жалобами желудка, поспешил в гостиницу. Торопливым шагом ворвался в ресторанчик при гостинице и замер удивленный его пустотой. За одним из столов, на специальном укрепленном стуле, сидела мамочка Роу и смотрела на меня тяжелым давящим взглядом. Задавив зарождающийся в груди страх, крикнул официантку и сел за ближайший стол. Большая Роу тяжело поднялась из-за стола, что рядом с ней казался журнальным столиком, и, прихватив свой стул, медленно пошла в мою сторону. Развалившись на стуле, безмятежно разглядываю великаншу, чего стоила мне моя безмятежность лучше никому не знать, но я с трудом сдерживался, чтобы не спрятаться под стол. Поставив стул к моему столу, женщина Витязь опустилась на него и вонзила в меня тяжелый, как могильная плита, взгляд своих темных глаз. В этот момент ко мне подошла трясущаяся от страха официантка. Не обращая внимания на великаншу, сделал заказ. Роу терпеливо дождалась, когда девушка уйдет, после чего, медленно роняя слова, спросила: «Что с моими девочками?» Значит, она знала или догадывалась, что ее бешеные девки захотят со мной посчитаться, и не запретила им, хотя ее слова хватило бы, чтобы они от меня отстали. Подавив вспыхнувшую злость, нагло ухмыльнулся. «Не знаю, о каких таких девках вы толкуете, но по дороге обратно на нас напали какие-то бандитки. Огромные ладони, лежащие на столе, сжались в кулаки. Что с ними?» «По большей части были живы, когда мы уходили. Ты убил. Ты знаешь, что я могу с тобой сделать. Хватит!» Неожиданно вспылил я. «Я и так сделал для тебя вдвое больше, чем должен был. Будь благодарна, что я их всех не перерезал, как овец. Или ты думала, что я дам себя убить, чтобы только тебе не доставлять неудобств?» Глаза большой Роу засветились угрозой. «Ты знаешь, что я могу с тобой сделать?» «Ничего, ничего ты не можешь со мной сделать». Уже начал я злиться всерьез на тупость Роу. «Я сделал тебе охренный подарок, оставив жизни твоим тупым девкам, а ты смеешь мне угрожать? Может, мне стоит забрать его обратно?» Все же мамочка Роу не была дурой и быстро взяла себя в руки, хотя, возможно, просто вспомнила о Тамире Бран, что тоже должна была скоро вернуться. Убедившись, что Роу снова способна слышать голос разума, сам успокоился и начал снова, но уже ровным тоном. «Те двое погибли случайно, в бою такое бывает. Часть ранены, но трое охотниц здоровы. Надеюсь, ты понимаешь, почему я так поступил?» «Я понимаю». По ледяному ветру в ее голосе, я понял, что зря оставил жизни охотницам. Дружеских или просто деловых отношений с мамой Роу и ее отрядом уже не получится. Покачав головой, жестом подозвал официантку, что с разносом в руках топталась в стороне, не решаясь подойти к столу. «Жаль, что так получилось, но я надеюсь, что мы обойдемся без вражды. Нейтралитет меня тоже устроит». Сделал я еще одну попытку не расстаться врагами. Окатив меня кладбищенским холодом из глаз, большая Роу поднялась и молча вышла из ресторана. «Значит, все-таки враги. Нужно будет попросить Тамири Бран перед уходом из Иглс ее прибить». Интерлюдия. Большая Роу, едва сдерживая кипящее бешенство, Ронда Роу вышла из гостиницы и широкими, излишне энергичными шагами пошла на свою базу. Чего ей стоило не разорвать на куски наглого карлика, прямо в ресторане не знали даже местные боги. Одна ее часть яростно вопила и требовала немедленно отомстить за своих девочек, что были ей почти как родные дочери, другая, более умная и рациональная сторона, понимал, что смазливый гаденыш действительно сделал ей огромное одолжение, оставив жизни ее охотницам. Убей он их, никто во всем Иглс не сказал бы ему и слова, так как он был в своем праве. Такие бандитские нападения очень не приветствовались в поселении, и Ронда была уверена, что ей еще зададут неудобные вопросы, и шериф, и кое-кто из сенаторов. Наглый недомерок, после всего, что он сделал, посмел предложить мне дружбу. Через некоторое время Ронда успокоилась и наконец-то включила мозги, и первое, что она вспомнила, это взгляд наглого ублюдка, которым они ее наградил напоследок. Так обычно смотрит на тех, кого уже мысленно похоронил. А ведь точно он же спросил у меня насчет нейтралитета, а я его из злости проигнорировала. И в общем-то можно было бы наплевать на этого огрызка, если бы не его отмороженная эльфийка. Тяжко вздохнув, Роу прихватила кувшинчик дорогого вина, собралась и пошла к приятелю, что по роду деятельности знал все и обо всех. Час спустя Ронда Роу сидела у себя в кабинете на базе и размышляла, как бы ей так подойти с извинениями к наглому недомерку, при этом не уронить своего достоинства и не выглядеть просительницей. «Дядька Буффало, это чертовски серьезно», — пробормотала женщина, вспомнив несколько историй про Ковалева, которые она слышала, будучи еще молодой охотницей в отряде своего учителя. «Тамири Бран вернулась утром и, не удостоив нас даже взглядом, позавтракала за мой счет и ушла в свой номер отсыпаться. Я же, полюбовавшись на еще немного подросшую Ману, пошел в архив. Мана. 5720Е9 малых зерна разума. Время восстановления 30 минут. Я целенаправленно продолжал усиливать Ману, так как не хотел оказаться в положении, когда заклинание возврата будет найдено, но я как идиот не смогу его использовать, только потому, что у меня тупо не хватает маны. К обеду я наткнулся на еще одну не слишком достоверную, но запоминающуюся легенду, повествующую о механизме кузнецов, что это и для чего, сказано не было, но всяких мутных намеков было предостаточно. Подытожим прочитанное, в некие мрачные времена, когда мир стоял на пороге гибели, некая сгинувшая в бездне веков гильдия кузнецов сделала механизм, что и не то спас мир, не то отодвинул его гибель на неопределенный срок, и если верить написанному, механизм работает и по сей день. И что любопытно, вот здесь указано его конкретное местонахождение. 4-й ярус, Железные острова. Вынув блокнот, тщательно записал адрес. Скорее всего не пригодится, но пусть будет, может быть когда-нибудь буду писать мемуары. Закончив с библиотекой, стал собраться в путь, больше выглс. Нас ничего не держало. В этот же день закупился припасами для долгой дороги, рассчитаться за гостиничные номера и уже собирались уходить. Как вдруг, буквально на пороге нас перехватил посыльный от одного из сенаторов с просьбой встретиться. Сенатор Михельсон, имя ни о чем не говорит. После провальной попытки сохранить нейтральные отношения с Большой Роу общаться с сенатором мне не хотелось, и только мысль, что возможно когда-нибудь, я еще вернусь в Иглс, заставила меня передумать. К моему удивлению, с сенатором мы встретились в обычном ресторане. Как я и думал, сенатор оказался витязем. Подавив раздражение, ответил на приветствие. «Я знаю, Максим, что у себя в княжестве вы считаетесь очень перспективным игроком». Я молча смотрел в стену позади седого гиганта, гадая, зачем я ему понадобился. Не дождавшись от меня никакой реакции, сенатор продолжил. «И я, как и вы, не хотел бы, чтобы между нами были какие-то недопонимания». Оторвавшись от стены, удивленно посмотрел на витязя. «Господи, сенатор, у меня с вами нет никаких недопониманий, я вообще вас впервые вижу». Прозвучало немного рисковато, но мужчина на это только улыбнулся. «У нас лично нет, но у вас с моими людьми есть». Понять, кого он имеет в виду, много ума не потребовалось. «Значит, слухи, что за мамочкой Роу стоит кто-то из больших дядей, не врали?» Равнодушно пожав плечами, ответил. «Я не ищу проблем». Сенатор как-то по-стариковски пожевал губы и, глядя мне в глаза, неожиданно попросил. «Вы бы не могли не трогать Ронду Роу, а я со своей стороны обещаю, что ни она, ни ее девочки вам больше досаждать не будут. Умный и опасный». Дал я мысленную оценку сенатору, удивленный его прозорливостью. «Я, как и вы, американцы, всегда за мир». Несколько долгих мгновений сенатор что-то искал на моем преувеличенно серьезном лице, но, видимо, так и не нашел. Белозубо улыбнувшись, хлопнул себя по бедру ладонью. «Ну вот и договорились». Покинув сенатора, сразу же направились на выход и несколько минут спустя неторопливой трусцой удалялись от Иглс. В общем, не без пользы провели время. «Вот ты и добрался до 10 главы, но лайк почему-то не поставил. Поставь, не жадничай, сделай автору приятно». Глава 11. Два дня неторопливого пути, и мы покинули территорию американцев, на что неоднозначно указывал приграничный столбик с схематично вырезанными орлом. Если верить картам и рассказам купцов, Дальше идут так называемые ничейные земли, хотя те, кто здесь живет, называют их свободными или вольными. Начал я свою импровизированную лекцию. В свободных землях есть два более-менее крупных города, Варкамин и Долин. Оба управляются выборными советами. О количестве поселков и деревень точно неизвестно, но эти территории считаются довольно населенными. Так как централизованной власти здесь нет, то и к толкованию законов местные подходят очень своеобразно. Впрочем, сами законы здесь тоже не из простых. Дима ухмыльнулся. Тамири Бран хранила презрительное молчание, делая вид, что ей не интересно. Если мы вдруг встретим караван и окажемся сильнее, то ограбив его мы не нарушим ни один закон, если, конечно, не будет живых свидетелей. Дима бросил на меня обеспокоенный взгляд. Мои слова про караван ему не понравились. Какая-то видимость порядка, продолжил я, поддерживается только в самих городах, но если имеется полновесное золото, откупиться можно от любого преступления. В общем, обычное цивилизованное общество. Из достопримечательностей можно выделить башню Архимага Скантала и, собственно, самого Архимага Скантала. Человек он очень занятый и вспыльчивый, поэтому знающие люди рекомендуют не приближаться к его банше ближе, чем на 200 метров. Кстати, сама башня находится в славном городе Долине, хотя будет правильнее сказать, это город Долин находится рядом с башней, так как именно жилище Архимага послужило градообразующим фактором. От достопримечательностей плавно перешел к тварям, что водились в ничейных землях. Бестиарии в Андреевке Иглс. Подробно их описали, и по-настоящему опасных монстров в свободных территориях не водилось. По крайней мере, с точки зрения сильного игрока, для обычного человека даже простые ярокрысы могут быть опасными, особенно когда они сбиваются в стаи, не говоря уж о каменном вепре. На такую тварь придется собирать маленькую армию, причем без гарантии победы. Думаю, здесь можно неплохо заработать, ничем особо не рискуя. Особой конкуренции у нас не будет. Драу громко фыркнула, выразив мне всю глубину своего презрения к моей меркантильности. Это при том, что она по-прежнему кормилась за мой счет, как-то вдруг позабыв о сотне долларов, что ей заплатили за охоту. «Макс, у тебя же денег, как у дурака Махорки», — возмутился друг. «Да что ты понимаешь в финансовых извращениях? Это они сейчас есть, но ты забываешь, что мы минимум на год от дома оторваны, да и подкачаться не помешает», — добавил я уже без прежней экспрессии. «Благодаря постоянным походам в библиотеку и систематическому сбору информации, я, несмотря на то, что был самым молодым в нашей тройке, имел самые обширные познания о географии и истории Мердиона. В бестиарии лучше разбиралась Драу, и то только за счет богатого практического опыта. Лес выглядел мрачным и темным, и никакого желания зайти в него не пробуждал. Чет не хочется туда идти», — пробормотал Дима, поежившись. Тамири Бран своих эмоций не выдала, но я уже неплохо успел ее изучить и понял, что лес ей тоже не нравится. Если в обход, то 3 дня не меньше, а через лес, то за день можно пройти. Потыкал я пальцем в самопальную карту. В итоге лес оказался не таким уж и мрачным, а главное, вполне проходимым. Да тут меньше 40 километров. Утешил я угрюмого друга. Заблудиться мы не боялись, благодаря врожденному чувству направления эльфийка всегда точно знала, куда идти. Через 2 часа довольно скучного и однообразного пути, я уже начал подумывать, что мы так и пройдем весь лес насквозь, без приключений. Как обычно, о приключениях меня предупредила чуйка и даже подсветила направление, что говорило о том, что угроза близко. «Внимание, атака на 12!» Успел я крикнуть и мгновенно был сбит с ног, успев почувствовать, как чьи-то кинжальные когти просрежетали по стальному горжету. Рядом заматерился Дима, судя по интонциям, друг был ранен. Я же, несмотря на предельную концентрацию, по-прежнему не видел врага. Эльфийка огромным прыжком в сторону разорвала дистанцию и, выхватив мечи, крикнула: «Это невидимка!» Буквально каким-то шестым чувством я почувствовала, как чьи-то невидимые когтистые пальцы тянутся к смотровым щелям моего шлема. Выпустив из рук меч, буквально вслепую, ведомый удачей, цапнул воздух перед собой и почувствовал, как в мой захват попало чье-то жилистое запястье. Мозг еще ничего не понял, а тело с намертво вбитыми борцовскими рефлексами уже выводило кисть невидимки на болевой прием. В самбо такие скручивающие движения называют узлами, вот на такой узел мой противник и попался. Легко пересилив мощный рывок, я завершил прием, буквально скрутив кости предплечья твари винтом. Дикий визг и скрежет когтей по моему панцирю для меня прозвучали музыкой. Не выпуская сломанной конечности, я перевернулся, Подмяв по-прежнему невидимого монстра под себя и прижав к жесткому телу твари ладонь, ударил каменным шипом, буквально пригвоздив чудовище к земле. Рядом с моей головой зарылся в землю меч эльфийки, что вслепую пыталась нащупать монстра. Диме повезло не больше, его копье также бесполезно ушло в мягкую почву. Приподнявшись, выхватил кинжал и стал со всей возможной скоростью колоть невидимку. Несмотря на десятки ран, что я наносил чудовищу, крови я так и не почувствовал. Убит Мимейной Куафу. Награда. Заклинание невидимости. 1 ступень. Расход 1 минута 20 йетманы. Малое зерно разума 1 шате. Руна. Сантир. Устало скатившись с по-прежнему невидимого тела, тяжело поднялся. Короткая схватка сожгла тонну моих нервов и вымотала как двухчасовая битва. Оказывается, с невидимым противником психологически сложнее сражаться, чем с любым другим. Макс, ты как? Стащив с головы шлем, полюбовался на глубокие царапины на скуле, панцирю тоже досталось. Я в порядке, можно сказать, обделался легким испугом. Дима нервно хохотнул. Сам-то как? Да тоже норм, только наплечник помяло. Вот же тварь, еще бы чуток и прокусила. Ненавижу невидимок, проворчала Тамерибран. Что примечательно, монстр даже после смерти не проявился, и мне, чтобы понять, что за тварь на нас напала, пришлось сначала долго его ощупывать, а потом по совету Димы присыпать тонким слоем земли. Тварь была человекообразной, по крайней мере имела две руки и ноги, но при этом своими тонкими и длинными конечностями и несуразным телом неуловимо напоминала паука. Тут же, не покидая места схватки, достал блокнот и тщательно описал нового монстра. Ни в одном бестиарии подобная тварь мне не попадалась. Надеюсь, эта хрень была в одном экземпляре, произнес Дима, ни к кому не обращаясь. Я тоже очень на это надеялся, сражаться с невидимкой мне не понравилось. В этот раз я победил, только благодаря удаче, но в другой раз мне может и не повезти. Час спустя чуткий ноздрал почуял запах дыма. Это оттуда. Кивнула куда-то в сторону эльфийка. Неужели здесь кто-то живет? Из любопытства мне захотелось посмотреть на храбрецов, что спокойно соседствовали с хищным невидимкой. Мое решение команде не понравилось, Дима хотел как можно скорее покинуть нервирующий его лес, а Драу была как обычно недовольна всем миром. К поселку мы вышли неожиданно, просто в какой-то момент лес закончился, и мы оказались на большой поляне, в центре которой стояла небольшая деревянная крепостца. Имелись даже две бревенчатые башенки, одна рядом с воротами, а другая в дальнем углу. Ну, раз мы сюда пришли, предлагаю поесть нормальной горячей пищи, думаю, местные не откажут нам в куске хлеба. Дима на мой спич только усмехнулся, кивнув головой в сторону поселка. Повернув голову к крепостце, убедился, что наше появление не осталось незамеченным. На стенах бегали вооруженные люди, несмотря на расстояние в пару сотен метров, я отлично видел, что это не солдаты, а простые обыватели или в лучшем случае охотники. Что-то я не замечаю у местных радости от нашего появления, усмехнулся друг. Ничего, сейчас Тамерибран получше разглядят и сразу станут радушнее. Несмотря на десяток лучников на стене и столько же мужиков с копьями, никто так и не решился в нас выстрелить. Кто такие игроки и на что они способны, здесь, похоже, хорошо знали, а уж о уровне развития эльфийки можно было судить по ее размерам. Подойдя вплотную к воротам, задрал голову и, едва сдерживая смех, произнес: «Открывай». Бледный мужик с идиотской кожаной шапочкой на голове испуганно затряс головой. «НН никак, Н не можно», заикаясь, выдавил из себя привратник. Остальные защитники прятались за стеной, стараясь не попадаться на глаза эльфийки, тем более стена сразу же перестал казаться высокой, едва Драу подошла ближе. Впрочем, это было неудивительно, учитывая, что высота чистокола была всего около 3 метров, а рост Тамерибран больше 2,5. При желании она могла просто стоя под стеной хватать ее доблестных защитников голыми руками. Переговоры и терпение никогда не были сильной стороной Драу, а учитывая презрение и отвращение к людям, вспылила она уже через 5 секунд после начала нашего диалога. Подойдя к воротам, эльфийка просто пнула в створку, дверное полотно, набранное из немаленьких бревнышек, треснуло на 2 половины, после чего эльфийка схватилась за верхний край руками и просто вырвала половину вопотины из проема. Отбросив в сторону кусок ворот, молча прошла в крепость, буквально излучая раздражение. «Да, пожалуй, так будет быстрее», — пробормотал Дима, устремляясь за ней. «Тоже неплохой стиль переговоров», — вздохнул я и пошел догонять своих соратников. Остановившись, чтобы взмахом руки подозвать к себе приватника, что пытался спрятаться от меня за башней, Я терпеливо продолжал пару секунд, но здоровенный по местным меркам мужик, видимо, решал, что я его не вижу. Пришлось обойти угол башни и схватить трусливого охранника за шиворот. Несмотря на то, что в габаритах он мне нисколько не уступал, я практически без усилия выволок его на открытое пространство и одной рукой вздернул на ноги. До сих пор не могу привыкнуть к своей силе. Подумал я, разглядывая, как взрослый человек буквально висит в воздухе, удерживаемый мною на прямой руке. Еду, баню и баб по сисястие. Выкатил я требования мужику, после чего разжал руку, отчего он словно лягушка шлепнулся на живот. И побыстрее. Конечно, я не рассчитывал и на половину своего списка требований, баб и баню добавил скорее шутки ради, так как хорошо понимал, что вряд ли в такой дыре имеется приличная баня и хоть сколько-нибудь симпатичные девушки. С местными я не церемонился, так как был уверен, что порядочные люди в такой глухомане селиться не будут, и скорее всего мы набрели на разбойничью базу или в лучшем случае поселок каких-то сектантов. В центре поселка нашлась большая изба, в которой опытный Дима мгновенно опознал кабак. Туда мы всей группой валились, хотя в случае с Дроу, скорее втиснулись, так как она даже не могла нормально выпрямиться в помещении. Пока я ходил контролировать приготовление нам еды, на случай если повар захочет добавить чего-нибудь непредусмотренного рецептом, мои товарищи выкинули из кабака два пьяных тела и заставили отмыть стол толстую рябую подавальщицу. Если честно, я ожидал, что пока мы обедаем, местное население просто свалит в лес, но к моему удивлению, когда после сытного и довольно вкусного обеда мы вышли на улицу, нас встретил угрюмый громила, заросший бородой по самые брови. «Здравы будьте, герои! Староста, я здесь, а? Фроном меня зовут». Отбив неуклюжий поклон, бородач сверкнул недобрым взглядом и поспешно спрятал глаза за кустистыми бровями. «Вылитый атаман разбойников», — поделился своими наблюдениями Дима. «Готова банька-то? Милости просим», — сделал вид Фрон, что не услышал замечания Дмитрия, хотя на краткий миг в его глазах мелькнуло беспокойство. «Почему никто не сбежал, пока была возможность?» — поинтересовался я, шагая за старостой. Спрашивал из чистого любопытства. «Куда бежать-то?» — угрюмо ответил Фрон. «Уже как 3 седмицы в лесу, как эта невидимая страхолюдина всех подъедает. Чтобы народ не начал разбегаться, о смерти страхолюдины мы промолчали». Баня, несмотря на то, что топилась по-черному, оказалась просторной и очень толково сделана. Пользуясь своим главенством в нашем маленьком коллективе, быстро разделил очередность помывки, снял с себя железо, пропотевшие шмотки и шагнул в раскаленный зев бани. «Ляпота-а!» — протянул я с довольной улыбкой, устраиваясь на верхнем полке. Насладиться сухим жаром я не успел, неожиданно открылась дверь, и в нее, сгибаясь в три погибели, втиснулась Тамири Бран. Из одежды на Дроу были только ее длинные белоснежные волосы, но они ничего не скрывали, так как были убраны в узел на затылке. Против воли мои глаза жадно защирили по ее телу. Увы, из женского у эльфийки была только маленькая грудь, всего лишь 3-го размера, что для ее роста было действительно мало, да белый треугольник волос внизу живота. Все ее черное тело было буквально переплетено сухими узлами и буграми мышц. Белесые шрамы, часто покрывающие кожу, красоты ей не добавляли. Не обращая внимания на мою попытку стыдливо прикрыться, эльфийка без усилия подвинула меня на полке и села на нижней, откинувшись на верхней, после чего закрыла глаза, и на ее лице впервые за все время нашего знакомства появилось умиротворение. С трудом оторвав взгляд от ее подтянутой груди с крупными черными сосками, отодвинулся еще дальше. Ну, слава богам, я уже подумал, что она на мою девственность покушается. Могла бы и подождать, — проворчал я, вставая, чтобы налить себе воды в деревянную шайку. «Вы, хумансы, слишком большое значение придаете обнаженному телу», — практически беззлобно произнесла Дроу. «Что я нового у тебя увидела? Мелкую пипиську? Сама ты мелкая». Немного обиделся я. «А пиписька моя за последнее время неплохо так выросла. Все равно больше, чем у тебя». Не обратив внимания на мое обиженное бурчание, Тамири Бран неожиданно, не открывая глаз, прошептала: «Я словно снова в термальных купальнях Трингхантаза». Мечтательные интонации в ее голосе меня поразили даже больше, чем ее же обнаженное появление в бане. Оттаивает понемногу. В предбаннике меня ждал еще один сюрприз, и не покраснел я только потому, что из бани вышел уже краснее никуда. На скамейке у стены сидели 4 обнаженных девушки, и 3 из них могли дать фору Тамири Бран в женском богатстве. «Дима, что это за бордель? Ты же сам у старосты потребовал баб по сисястей», — ответил со смехом друг, что расположился на пеньке перед баней. Хорошо хоть догадались в баню не ввалиться, иначе предсказать реакцию Дроу было бы трудно. Пришлось изображать бывалого мужика и одевать трусы под заинтересованными взглядами девушек. А почему бы и нет, спросишь я сам у себя, когда мой взгляд в очередной раз остановился на дамских прелестях. В итоге Дима очень нескоро попал в баню, зато у меня случился первый в жизни секс втроем, и я только через пару часов выбрался из избы, чтобы подменить друга. Перед баней на пеньке сидела распаренная и расслабленная Тамири Бран и довольно щурила свои раскосые глаза. Бросив взгляд на ее длинные мускулистые ноги, сел рядом. Из одежды на Дроу была чья-то широкая рубаха, что не прикрывала ей даже пупок. «Может, задержимся здесь на пару дней?» — с лукавой улыбкой спросил Дима, когда мы уже сидели в избе за столом и ужинали. «Хорошая мысль», — согласился я с самым серьезным видом. Дроу промолчала, но было видно, что и она не против здесь задержаться. Конечно, я не расслаблялся и каждую минуту ожидал какой-нибудь пакости от местных, поэтому решил, что ночевать мы будем в одном доме. Усилием воли, подавив разыгравшуюся похоть, отправил девок по домам. Моя паранойя нашептывала мне, что во сне зарезать можно и витязя. Ночь честно разделил на три вахты и, закинув очередное малое зерно в ману, упал на лавку. Проснулся от того, что кто-то тронул меня за плечо. «Макс», — тревожно зашептал мне в ухо Дима, — «похоже, нас заперли. Дверь только что подперли бревном. Буди Тамири Бран». Поднявшись, стал торопливо облачаться в броню. Тем временем, вокруг нашего дома продолжалась какая-то возня, пока в какой-то момент не мелькнули отсветы огня. Кто бы сомневался. Прежде чем я успел навешать на себя все снаряжение, Дроу уже сидела на полу в полной боевой готовности. «Вот суки, хату подожгли», — огорченно выругался Дима. Убедившись, что все готовы, кивнул эльфийке. «Бей». Хватило одного удара ногой, чтобы бревенчатая стена дома с треском и грохотом вылетела наружу, разметав кучу горящего хвороста. Перепрыгнув огонь, выбрался наружу и мгновенно получил три стрелы в панцирь. Слабые охотничьи луки простых людей оставили на броне едва заметные метинки, а я, не замедлившись даже на мгновение, бросился к десятку лучников, что стояли посредине улицы и споро кидали в нас стрелы. Краем глаза едва успел уловить размазанный силуэт эльфийки, что рванул на другую сторону дома, откуда тоже прилетали стрелы. Видимо, стрелки не ожидали от нас такой резвости, так как никто даже не сделал попытки убежать, а потом стало поздно. В свете весело пылающего дома, я добежал до лучников и первым же движением срубил какого-то подростка, что, выпучив от ужаса глаза, натягивал лук. Одновременно бросил огненный рой в лицо бородатому мужику, чье лицо словно в замедленной съемке искажалось от ужаса. Затрещав бородой, мужик вспыхнул и дико закричал, распространяя мерзкую вонь горелой плоти и волос. Закрутив меч хитрым финтом, одного за другим срезал еще троих, всадил каменный шип в шею самому дальнему, что уже разворачивался, чтобы дать деру. Оставшуюся четверку добил Дима, выскочивший из темноты словно чертик из табакерки и со скоростью швейной машинки истыкал разбойников копьем. На этом избиение закончилось. Битвой, возню с кучкой разбойников я назвать никак не мог. Даже десяток хорошо тренированных и экипированных солдат из обычных людей ничего не смогли бы противопоставить среднему ратнику из Андреевки. Я же со своим мечником, наверное, мог бы справиться даже с полусотней. Хотя, скорее всего, без ран не обошлось бы. Пока мы рубили бандитов, ветер снес искры с горящего дома. На соседние избы и сейчас полыхали уже три дома сразу. «Пиздец поселку», — весело высказался Дима, чем-то очень довольный. «Похоже, зерно получил. Кстати, я тоже не остался обделенным и был обласкан системой одним малым зерном тела и парочкой рун. Впрочем, у меня это не вызвало таких эмоций. Так вышло, что у меня уже зерна стали скапливаться, потому как я тупо не успевал их тратить». Из темноты вышла Дроу на ходу, вытирая меч какой-то тряпкой. «Предлагаю скоротать время до утра в кабаке, благо он с подветренной стороны». Мое предложение не вызвало возражений. К нашему всеобщему удивлению, в кабаке нашлось насколько бородатых рож, причем без оружия. «Или они идиоты, или вообще не при делах», — предположил Дима. «Все вон», — брезгливо дернула ушами эльфийка. Несмотря на опьянение, с инстинктом самосохранения у мужиков было все в порядке. Толкаясь и спотыкаясь, пьяницы поспешно покинули кабак. Сам трактирщик тоже был бы счастлив свалить из своего заведения, но убийственный взгляд Дроу буквально пригвоздил его к месту. «Жрать тащи», — гаркнул Дима. «Ушли мы на рассвете, оставив за спиной сгоревший на две трети поселок, К счастью, огонь не перекинулся на лес, так и не уйдя за пределы поселения. «А ничего так, приятное местечко было», — произнес Дима, сладко жмурясь, словно сытый кот. Драу скосила на моего друга глаза и что-то пробурчало нелицеприятное в его адрес. К обеду лес закончился, и мы наконец-то выбрались на открытую местность, что вызвало у нас тщательно скрываемый друг от друга выдох облегчения. «А во, да это же самый настоящий рыцарский замок!» Не удержался я от возгласа. В паре километров на холме стоял небольшой замок с одной башней и штандартом в виде какой-то невразумительной крокозябры. Замок был небольшим и навскидку максимум мог вместить гарнизон в 2-2 десятка солдат. Наверняка какой-нибудь вольный барончик. «Зайдем в гости?» Никогда не был в настоящем замке. Конечно, реальная причина была не в любопытстве, а в сборе информации. Я надеялся, что в замке есть библиотека, в которой я смогу почерпнуть что-то новое. При нашем приближении на стене хрипло загудела труба. Кстати, стены в самом низком месте были всего 4 метра, что значило, что любой из нас мог взобраться на них без всяких лестниц. «Вы кто такие?» – заорал со стены сиплый голос алкоголика со стажем. «Мирные путники». Через край стены выглянула багровая рожа с железной шлем-тарелкой на голове. «А чё надо? В гости пришли», — раздраженно ответил Дима. «Открывай». Пускать нас очень не хотели, но в то же время понимали, что не пустить нас просто не смогут, хотя я и не собирался силой ломиться в замок. Минуту спустя ворота заскрипели и открылись. Во дворе замка нас встречал крупный мужчина средних лет в пластинчатой броне и шлемом на сгибе локтя. На поясе висел длинный прямой меч. Рядом с рыцарем толклись несколько солдат в гамбизонах и копьями, больше похожие на бродяг. По несколько напряженному лицу рыцаря было видно, что ничего хорошего он от нас не ждал. Чтобы как-то сгладить неловкую ситуацию, вежливо представился и представил своих соратников. «Вольный барон Ирскрай», — с облегчением представился в ответ владетель замка. Кстати, приставка «вольный» означала, что барон никому не вассал. После недолгих расшаркиваний и уверений в своей дружелюбности, нас пригласили отобедать и вообще чувствовать себя как дома. Оценив скромное убранство замка, понял, что барон далеко не богат. Обед тоже не поражал роскошью и обилием блюд. Скорее, то же самое мы могли бы заказать в таверне средней руки. Едва мы все разместились за большим столом, как в столовой, она же общий зал, появилась красивая девушка в светлом платье. Расстреляв нас голубыми глазами из-под пушистых ресниц, присела в реверансе. «Моя дочь Нескрай, хороша, чертовка». Я быстро заметил, что, бросая на меня украдкой быстрые взгляды, девушка мило краснела, мысленно подкрутил воображаемый гусарский ус и еще раз оценил тоненькую фигурку девушки. «А не закрутить ли мне роман?» Наш взаимный интерес не укрылся от бдительного ока папаши, и, кажется, ему это не понравилось, он даже бросил на меня грозный взгляд. Видимо, обманувшись моими скромными габаритами, барон решил, что из нас троих, я единственный не игрок. Дима тоже заметил наши переглядывания и, пошловато ухмыльнувшись, тайком показал мне большой палец. Пока Дима развлекал барона беседой о чудесах Андреевского княжества, девушка немного освоилась и стала меня расспрашивать о том, где я был и что видел. «Ах, сир Максим, похоже, вы объехали весь свет. Знакомый со всем светом больше по книгам», — я самодовольно ухмыльнулся. «Не желаете составить мне после обеда компанию? Вы так захватывающе рассказываете о своих путешествиях. Я почти дословно пересказывающий второй том приключений героя Тирска, конечно же, согласился». Как оказалось, оставаться наедине с мужчиной порядочной девушки никак невозможно, поэтому к нам приставили желчную грымзу, что тащилась за нами в трех шагах и всякий раз одергивала и не змеиным шипением, когда она хотела взять меня под руку. «А куда ведет эта лесенка?» — указал я на узкую крутую лестницу, ведущую на стену. Девушка кинула на меня лукавый взгляд и, кажется, мгновенно разгадала мой план по избавлению от престарелой дуэни. «Я вам покажу». Не слушая возражений старухи, мы шустро взобрались по лестнице и оказались на стене, в тени башни. Естественно, на стене мы оказались не одни. Пара солдат, едва завидев баронскую дочь, низко поклонились. Оставив Инис немного в стороне, подошел к солдатам и незаметно вложил в ладонь одного из них копейку. «Шли бы вы, служивые, за наше здоровье выпили. Это мы завсегда, сир Максим». Не колеблись ни секунды, солдаты покинули пост и, гремя подкованными сапогами, ушли в небольшую дверь в башне. «Здесь так ветрено». Нашел я идиотскую причину, чтобы обнять за тонкую талию девушку, и Инис раскраснелась, но даже и не думала возмущаться. В этот вечер мы так и не зашли дальше скромных объятий и целомудренного поцелуя в щечку на прощание, но многообещающий взгляд девушки намекнул мне, что она готова шагнуть гораздо дальше рамок приличия. Бедняга просто с ума сходит от скуки. Уже поздно вечером, когда Инис была отправлена в свои покои, я спросил у барона разрешения посетить его библиотеку. Я помнил, как его дочь вскользь упоминала о ее существовании. Ирскрай подтвердил, что такая в замке имеется и что его дочь страстная читательница и до нашего появления практически все свободное время проводила в библиотеке. Ночью ко мне в выделенные покои никто не пришел, хотя я не особо-то на это и рассчитывал. Естественно, эта ночь тоже не была потеряна зря. Мана. 69-29 ет 11 малых зерна разума. Время восстановления 30 минут. Утром полюбовался своей возросшей магической силой, мимолетно подумал, что надо бы и про интеллект не забывать, а то так и не смогу использовать средние зерна разума, которых у меня накопилось аж 4 штуки. За завтраком Инис усиленно строила мне глазки, всякий раз смущаясь своей смелости. Барон недовольно хмурился и в конце завтрака неожиданно предложил провести дружеский спарринг. «Я вижу, вы носите меч, а в молодые годы я был неплох в фехтовании. Прошу прощения, Сириус, но я игрок». Барон усмехнулся. «Могу дать вам фору. Хм, похоже, папаша решил преподать мне урок. И судя по всему, с игроками он лично никогда не сталкивался. Хотя, возможно, он обманывается моим ростом. Обычно все игроки более-менее серьезно уровня гиганты за 2 метра. Тот же Дима выше 1,90 м, не говоря уже о Тамире Бран. А ведь мои характеристики уже выше, чем у него. Ну, если вы настаиваете». Не стал я спорить с бароном. «Папа», попыталась вмешаться Инис, глядя на отца глазами испуганной Лани, но барон насадил ее одним взглядом. «Чтобы не биться на полный желудок, назначили тренировочный бой на предобеденное время. Я же после завтрака опять гулял с девушкой по стене, а когда скрывались из виду старой дуэни, следящей за нами снизу, то со смехом порывисто обнимались. Сегодня я позволил себе немного больше, и дело дошло до поцелуев в губы. Ради эксперимента по определению границ дозволенного, как бы случайно положил руку на грудь Инис и вдруг понял, что границы нисколько дальше, чем я думал. Похоже, крошка не знает, где нужно остановиться. Конечно же, остановиться не смог я, и прижав несопротивляющуюся девушку к стене башни, дал волю рукам и губам. Оторвался только когда она стала задыхаться. Чтоб я сдох, но что-то мне подсказывает, что завтра мне достанется горшочек с медом. Распухшие губы Инисы и ее раскрасневшееся лицо многое сказали Дуэни, но похоже, ни она, ни сам барон уже не могли повлиять за девушку. Ах, это первая любовь. Я и сам чувствовал легкую влюбленность, эмоции приятно кружили голову и будоражили кровь. На спарринг я шел в приподнятом настроении. Барон же наоборот был мрачен, и судя по его взгляду, которым он меня сверлил, Дуэня уже доложила о наших стремительно продвигающихся в горизонтальную плоскость отношениях. На бой пришли поглядеть почти все солдаты и замковые слуги. С моей стороны присутствовал Дима, а из окна тайком подсматривала наказанная Инис. «Сир Максим, прежде чем мы начнем, у меня к вам есть просьба. Не могли бы вы оставить в покое мою дочь?» — тихо произнес рыцарь. «Сир Ирс, даю слово благородного человека, что честь вашей дочери не будет затронута». Лицо барона немного посветлело, но он все так же был полон решимости преподать мне небольшой урок. «Ну что ж, предлагаю начать». Пожав плечами, вытянул из ножен меч. Возможно, по меркам обычных людей барон был отличным фехтовальщиком, но если честно, я никакой разницы не заметил. Для меня он, как все обычные люди, был очень медлителен и слаб. Первый же удар просто вышиб меч из его рук. Подождав, когда он подберет свой клинок, ускорился и легонько стукнул его по шлему мечом, без труда уклонился от его выпада, и также легко ударил по кисти с мечом. Что бы барон ни предпринимал, он просто не успевал за мной. Чтобы не унижать Ирса перед его людьми, позволил ему пару раз попасть в меня и предложил сойтись на ничьей, с чем барон радостно и согласился. «А вы дьявольски быстры, сир Максим. Так я же герой», — напомнил я Ирсу. После моих слов барон снова почувствовал себя увереннее. Похоже, во время поединка я серьезно подорвал его веру в свое мастерство. Превосходство же героя воспринималось как само собой разумеющееся. После дружеского поединка и обещания оставить его дочери девственность, я в этот же день получил разрешение на посещение библиотеки. Что меня потрясло, так это богатство библиотеки, тем удивительнее было знать, что принадлежит она захудалому барону. 6 огромных шкафов были забиты книгами, свитками и просто кипами, едва скрепленных между собой, листами бумаги. Несмотря на хаотическое разнообразие, в библиотеке царил образцовый порядок. Все книги были каталогизированы и в отличном состоянии. Через час поисков я наткнулся на четырехтомник «Приключений героя Тирска», той самой серии книг, из которой я пересказал приключения Хинис, выдавая их за свои. Судя по переплетам книг, их часто читали. Да, неудобненько получилось. Похоже, девчонка-то не такая уж и глупая. Интересно, чего она добивается? В то, что Инис просто дура, я уже как-то не верил. Конечно, она по-прежнему наивная девушка без опыта общения с мужчинами, возможно, поэтому не понимает, где проходят границы дозволенного, да и воспитывал ее, похоже, папаша, простой рубака до мозга костей. Ну и, конечно, еще любовь как следует ей дала по мозгам. К утру, перерыв всю библиотеку, нашел еще несколько фактов, подтверждающих существование заклинания возврата. Причем я даже нашел строки в одной книге, где прямо указывался чародей, что владел этим спелом и, что примечательно, он был жив до сих пор. Значит, архимаг Раэн Танасуэльский из славного города Танасуэла. Ну вот, у нас появилось больше конкретики. Это утро я потратил на возобновление тренировок и под взглядами барона, его воинов, и Несыслуг, был безжалостно бит эльфийкой. 10 раз из 10. С трудом поднявшись с тренировочной площадки, поковылял в купальне. Зато профа на 0,2% выросла. Утешил я сам себя. Профессия. Мечник 1 ур. 20-16%, 2 балла профессии. Вдруг выяснилось, что женская жалость работает не хуже, а может быть даже и лучше, чем восхищение. Меня, избитого злой драу, просто зацеловали. Конечно же, я не растерялся и, подключив весь свой невеликий опыт, изобразил что-то вроде французского поцелуя. Руки тоже не остались без дела и ловко забрались под платье Инис. Увы, но до сладкого я не добрался. Старая Грымза нас снова отыскала, пришлось хватать девушку за руку и под ее заливистый смех убегать. Единственное уединенное место в замке, которое я смог вспомнить, это была библиотека, туда я и утащил Инис. Утянув розовую от возбуждения девушку за книжный шкаф, с удвоенным напором набросился на нее. Мы уже оба изнемогали от возбуждения, а Инис уже практически не соображала и была готова на все. Титаническим усилием воли отстранился от девушки и запустил ей руку под платье. Спустя всего 2 минуты Инис вскрикнула и упала бы, не придерживай я ее другой рукой. Дав прелестнице несколько минут прийти в себя, положил ей ладонь на затылок и потянул вниз, одновременно другой рукой распуская завязки на своих штанах. Глава 12. Из библиотеки Инис выходила с круглыми от новых впечатлений глазами и с безобразными пятнами на лифе платья, а я, расслабленный и довольный жизнью, остался в библиотеке. После обеда опять прогуливался с Инис по замку, размышляя, не устроить ли второй раунд, тем более девушка уже сменила платье и была не против, но мои планы были прерваны слугой барона. «Сир Максим, сир Максим, сир Ир спросил вас спуститься во двор». Никак барон узнал подробности моего общения с его дочерью и решил вызвать меня на дуэль, и нездвижимая любопытством пошла вместе со мной. Во дворе, кроме самого барона, толпился почти весь гарнизон, причем солдаты были чем-то встревожены. Кроме солдат во дворе присутствовали и Дима с эльфийкой. Пару тощих, босоногих крестьян я заметил, только когда подошел практически в упор. «Сириерс, что случилось?» Барон молча кивнул на испуганных крестьян. Мелкий тщедушный мужичонка буквально трясся от пережитого ужаса. «Расскажи сиру Максиму, что рассказывал мне», — приказал барон. «Дык, оно, как завоет, да как прыгнет. Добрый сир, мы же простые люди». Из несвязных предложений крестьянина, перемежаемых причитаниями и жалобами, я уяснил, что меньше часа назад какая-то тварь утащила его жену в неизвестном направлении. «Да как же я без Тишки-то, детки у нас?» Мужик потерянно переводил взгляд с барона на меня, словно ожидая от нас какого-то чуда, при этом тер покрасневшие глаза, пытаясь сдержать слезы. «Ступайте!» Повелительным жестом отпустил Ирс крестьян. Мужики развернулись и, опустив плечи, побрели на выход из замка. «Сир Максим, не желаете принять участие в охоте на монстра?» «С удовольствием, сир Ирс». 20 минут спустя я в доспехах и при оружии стоял во дворе. Рядом стоял Дима и явно скучающая драу. Через несколько минут появился сам барон в знакомых нам доспехах с круглым щитом и мечом. «С нами пойдут 5 солдат, особо на них не рассчитывайте, но в качестве посыльных сгодятся». Трезво оценил барон боеспособность своих воинов. Впрочем, я и не рассчитывал на его бойцов, как и на него самого. Как показала практика, обычные люди были плохо приспособлены противостоять монстрами, Даже самые слабые из тварей были для людей серьезной угрозой. До деревни барона было всего пару километров, но я предложил сразу идти к месту происшествия и попытаться по горячим следам найти тварь. Тамири Бран — лучший следопыт на всем Мердионе. Прорекламировал я эльфийку. Барон не возражал. На лугу, кроме брошенного серпа и примятой травы, я ничего не обнаружил, хотя искал со всем старанием. Зато Дроу после нескольких минут кружения напала на след и даже ткнула нас в цепочку капель крови, обрывающуюся через полсотни метров. Монстр ходит на четырех лапах, весит как боевой конь, ушел в ту сторону. Ткнула Тамири Бран пальцем, куда-то на юг, хотя капли крови вели на восток. Веди. Следы, которых я как ни старался, не заметил, привели нас к небольшому холму, заросшему редкой травой. Первую нору нашли практически сразу же, еще три одну за другой нашли в течение 15 минут. Похоже, их здесь целое логово, забеспокоился Дима. Нет, везде следы только одной твари, возразила эльфийка. Она уже успела обойти весь холм и была уверена, что монстр где-то в норе. Ну нахер, я туда не полезу. Меня тоже не прельщало сражаться в тесноте земляной пещеры, да уже скорее всего вообще бы не влезла в нору. Тогда нам остается только засада. Ловить решили на живца, причем в качестве живца я предложил себя, хотя барон героически пытался меня подменить. Устроившись неподалеку от одного из входов в логово твари, заставил товарищей отойти подальше, стал изображать беззаботность. И это почти сработало. Чудовище пару раз мелькало в глубине норы, но так и не рискнуло высунуться, и в итоге я зря просидел до самого заката. После ужина решили сменить тактику. Первым делом отправил Дроу в деревню, чтобы хитрая тварь ее не опасалась. Следующим шагом был лагерь в сотне метрах от холма. Ночь прохладным крылом ворона упала на землю, скрыв мир в своей тени. Я и барон, завернувшись в свои плащи, улеглись на землю и изобразили спящих. Дима, сменив комбинацию на ночное зрение, остался на часах изображать приманку. Конечно, лучше бы этим заниматься мне, но с некоторых пор у меня развилась чуть ли не фобия, когда приходилось менять удачу на что-нибудь другое.